лежащим здесь. Трудно было поверить, что она умерла почти год назад. Иногда Томми казалось, что прошло только несколько дней, иногда, что целая вечность. Пока Энни ласково попрощалась с ней, Мэрибет, тяжело поднимаясь, чтобы уйти. Они оба знали, что унесли с собой частицу ее души. Энни оставалась с ними всегда, в воспоминаниях Томми, в комнате, где спала Мэрибет, в грустном взгляде Лиз. Энни была такой милой девчонкой, — сдавленным голосом произнес Томми на пути к машине. «Я до сих пор не могу поверить, что она умерла». «Она не умерла», — мягко сказала Мэрибет. «Ты просто не можешь ее увидеть, Томми. Но она всегда остается с тобой». «Я знаю», — как-то неуверенно ответил он. «Во всяком случае, ему очень хотелось в это верить. Но я все равно по ней сильно скучаю». Мэрибет кивнула и придвинулась к нему поближе. Праздничные дни заставили ее думать о своей семье, а этот разговор о Бенни напомнил ей о том, как она скучает по Ноэль. Она ни разу не разговаривала с сестрой после отъезда из дома, а несколько месяцев назад мама сказала ей по телефону, что отец даже не разрешает Ноэль читать письма от Мэрибет. Правда, она увидит сестру совсем скоро, но вдруг с ней что-нибудь случится, как с Энни. Одна мысль об этом заставила ее похолодеть. Когда они вернулись домой, Мэрибет выглядела какой-то подавленной и притихшей, и Томми знал, что она из-за чего-то переживает. «Может быть, не надо было возить ее на могилу Энни», — подумал он. Наверное, на этой стадии беременности такая поездка могла только выбить ее из колеи. «Как ты себя чувствуешь? Может быть, хочешь полежать?» «Да нет, со мной все в порядке», — ответила Мэрибет, борясь с подступающими слезами. Родители Томми еще не вернулись. Они с Мэрибет пришли раньше. И вдруг Мэрибет сказала нечто, поразившее его. «Как ты думаешь, твои родители не рассердятся, если я позвоню домой? Я просто подумала, что, может быть, в празднике, знаешь, я просто хочу поздравить своих близких с Днем Благодарения». «Конечно, звони, пожалуйста». Томми был уверен, что родители ничего не скажут. А если что, он сам заплатит за звонок. Мэрибет назвала свой домашний номер телефонистки и стала ждать, а Томми вышел из комнаты. К телефону подошла мама. Мэрибет показалось, что она тяжело дышит от того, что торопилась к аппарату. Она говорила громко, пытаясь перекричать шум вокруг нее. На День Благодарения в их дом всегда приходили ее тетушки с мужьями и маленькими детьми. Дети визжали и смеялись, и мама не сразу поняла, кто звонит. «Кто это? Эй, прекратите, я ничего не слышу! Кто это?» «Это я, мама!» Чуть погромче сказала Мэрибет. «Это я, Мэрибет. Я хотела поздравить тебя с Днем Благодарения». «О, Господи!» — сказала мама, внезапно разрыдавшись. «Отец меня убьет! Я просто хотела узнать, как вы там!» Мэрибет ужасно захотелось прижаться к маме и обнять ее. До этого момента она не осознавала, как сильно ей не хватает материнской ласки. «Я очень по тебе соскучилась, мама!»